Глава шестая. Кишинев. В Кишиневе Пушкин поселился со своим Никитой в небольшом домике в три окошка. Вокруг домика росли акации, под окнами на грядках цветы. «Теперь я один в пустынной для меня Молдавии», — писал он брату 24 сентября 1820 года, значит, на третий день по приезде в Кишинев. В письме, однако, упоминает он о Михаиле Орлове, с которым он познакомился в Петербурге. Поэт знал его как Арзамаса, но он не знал, что этот самый Орлов, бывший тогда в Кишиневе командиром 16-й дивизии, один из вождей Союза Благоденствия. Он не знал этого, а это было важно, потому что благодаря знакомству с Орловым у Пушкина завязались отношения и с другими заговорщиками. Так он познакомился и с майором Раевским, первым декабристом. В эти же дни познакомился он с братом Орлова Федором Федоровичем, бритером, кутилой, участником Отечественной войны, потерявшим ногу в одном из сражений. Федор Орлов не был членом Союза Благоденствия, и братья смотрели на него как на человека легкомысленного. Впоследствии, замышляя русский Пелам, Пушкин хотел сделать его героем этого приключенческого романа. Раевский Владимир Федосеевич, 1795-1872 годы, поэт, майор 32-го егерского полка, один из вождей бессарабской ячейки Союза Благоденствия. Орлов Федор Федорович, 1792-1835 годы, известный игрок и кутила, масон, отставной полковник лейб-гвардии Уланского полка. Русский Пелам — условное обозначение первой главы нескольких планов, не озаглавленного самим Пушкиным большого романа, над которым он работал в 1834-1835 годах. Здесь, в Кишиневе, вскоре после приезда у Пушкина случилась с этим Федором Орловым трагикомическая история. Дело было в ресторане какого-то Гольды, где Пушкин был в обществе Орлова, полковника Алексеева и Лепранди. В ресторане какого-то Гольды. Чулков не точен. Гольда была содержательницей гостиницы и бильярдной в Кишиневе. Алексеев Алексей Петрович, областной почтмейстер в Кишиневе, участник Отечественной войны, отставной полковник. Лепранди Иван Петрович, 1790-1880 годы, участник Отечественной войны, отставной полковник с 1822 года, историк. Оставил воспоминания о Пушкине, послужил прототипом Сильвио в пушкинском выстреле. Орлов с Алексеевым играли на бильярде, пили сначала портер, а потом жжёнку все четверо. Портер — сорт крепкого и горьковатого черного вина, жжёнка — напиток, приготовляемый из рома или коньяка, пережигаемого с сахаром. Охмелевший Пушкин стал мешать игрокам, а когда они обозвали его школьником, немедленно спутал им шары и вызвал обоих на поединок. В 10 часов утра противники должны были встретиться. Но многоопытный Лепранди сумел уладить недоразумение, и поединок не состоялся к общему удовольствию. Это было, кажется, первое из многочисленных кишиневских приключений Пушкина. В 20-х годах прошлого века Кишинев не был похож на прочие российские города, здесь все было неожиданно и своеобразно, по-русски говорили одни только солдаты. Население состояло из румын, греков, евреев, турок, украинцев, болгар, итальянцев. В кофейнях сидели восточные люди в фесках и чалмах. По узким и кривым улицам разъезжали боярские рыдваны и крестьянские каруцы, запряженные цугом. Феска – мужская шапочка из красного фетра или шерсти в форме усеченного конуса, обычно с кисточкой, по названию города Фес. Каруцы, правильнее каруца, низкая плетеная тележка, которая обычно запрягалась шестью или восемью лошадьми. Цуг – запряжка лошадей гуськом. Изредка можно было увидеть венскую коляску, в которой сидел русский генерал. Греко-румынская аристократия, имевшая претензии на европеизм, говорила на дурном французском языке и старалась придерживаться парижских мод, но это не удавалось, и бородатые молдаване по привычке поджимали ноги на своих топчинах, а дамы, надев европейские туалеты, кутались в свои пестрые шали. Стол был восточный. Цыгане-повара приготовляли плацинды и каймаки. Гостей угощали шербетом. Плацинда – род пирожков с различным наполнителем. Каймак – густые сливки, снятые с топленого молока. Пушкин любил шум и толпу. За отсутствием таких салонов, какие он посещал в Петербурге, пришлось ужинать, играть в карты и танцевать у молдаван. Это было не очень забавно, и Пушкин развлекался легкими романами и сомнительными авантюрами с кишиневскими дамами. Элегическое раскаяние в порочных заблуждениях минутной младости, в котором Пушкин признавался самому себе ночью на палубе брига, подъезжая к Гурзуфу, как будто прошло бесследно. Минутная младость, строка из элегии «Погасло дневное светило», 1820 год. Кишиневская жизнь поэта была полна таких увлечений и приключений, что петербургские его грехи казались теперь детской шалостью. Тогда Пушкин весело кутил с гусарами, не очень задумываясь. Теперь у Пушкина был уже какой-то душевный опыт, который обязывал его ко многому. Он узнал какое-то счастье в целомудренной тишине, и, несмотря на это, он снова предался всем своим страстям, но теперь эти страсти не были такими ребяческими, как дни его дружбы с Кавериным. Недаром он зачитывался Чайльд-Гарольдом Байрона. Пушкин был разочарован. Он был недоволен жизнью, которая сложилась, как ему тогда казалось, нелепо и безобразно. Почему он, поэт, не может располагать своим дарованием, своими силами, своей волею? Почему он должен жить там, где ему предуказано петербургскую властью? Почему он связан каким-то смешным обещанием Карамзину не писать против правительства по крайней мере 2 года? Не ясно ли, что Пушкину надлежит быть в центре страны, следить за движением политической и литературной жизни, видеть всех примечательных людей, восхищаться прелестными хозяйками столичных салонов и пленять сердца? А ему приходится сидеть в ничтожном Кишиневе, где-то на окраине государства, и даже иногда брать из канцелярии Инзова какие-то старые законодательные акты Бессарабии, написанные по-французски, и переводить их на русский язык. На это, правда, приходится тратить очень мало времени. Добрейший генерал Инзов его не торопит, но и это малое обязательство кажется Пушкину ненужным и смешным. Пушкин, раздраженный своим пленом, вел образ жизни, обращавший на себя внимание кишиневского общества и даже многих пугавший. Такова судьба беспокойных и свободолюбивых душ. Кутежи Байрона в Ньюстетском аббатстве, его конфликт с чопорным общественным мнением, его странный брак с мисс Милбанк, скандальный развод и добровольное бегство из Старой Англии – все это привело его, в конце концов, к свободному скитанию по чудесным странам, где он мог наслаждаться материальной независимостью, искусством, любовью и даже участвовать в политических событиях. Так и в такой мере, как это отвечало вкусам и пристрастиям его капризного ума. Ньюстетское аббатство. Родовой замок Байронов в Шотландии с 17 века. Мисс Милбанк. Милбанк Анна Изабелла или Аннабелла, 1792-1860 годы, жена Байрона в 1815-1816 годах. В браке родилась дочь Ада. Почему же он, Пушкин, лишен всех этих наслаждений? Почему у Байрона обожали такие дамы, как Каролина Лем, герцогиня Оксфордская, графиня Тереза Гвичоли, а ему, Пушкину, приходится пребывать в обществе раскрашенных кишиневских куконец, из коих самая прелестная Пульхерия Егоровна Варфоломей была до странности похожа на куклу, ко всему равнодушную, и поддерживала разговор со своими поклонниками только двумя фразами «А, quelle vous êtes?» или «Qu'est-ce que vous badinez?» Лем Каролина 1785-1828 годы леди Мельбурн, возлюбленная Байрона, описала свой роман с ним в произведении «Гленарван», вышедшем анонимно. Герцогиня Оксфордская, Скотт Джейн Элизабет, графиня, в ее поместье в местечке Эйвуд, Байрон гостил осенью 1812 года. Гвичоли, правильнее Гвичиоли, Тереза, 1800-1873 годы, урожденная графиня Гамба, в 1820 году разошлась с мужем графом Гвичоли и связала судьбу с Байроном. Куконица, аристократка, боярыня в Бессарабии, Варфоломей Пульхерия Егоровна, 1802-1868 годы, дочь Егора Кирилловича Варфоломея, 1764-1842 годы, члена Бессарабского Верховного Совета, владельца больших имений в Бессарабии. «Ах, quel vous êtes?» французская «Ах, каким вы были?» «Que c'est que vous badinez?» «А если вы шутите?» Но Пушкин все-таки волочился за бессарабскими дамами и девицами. Впрочем, ни одна из них не увлекла сердце поэта по-настоящему. Ни Мариола Замфираки, ни Аника Сандулаки, ни многие другие, с которыми были у поэта небезразличные отношения. По крайней мере, в донжуанский список, кроме Пульхерии из кишиневских своих возлюбленных, Пушкин включил только одно имя. Это имя загадочной гречанки Калипсо Полихрони. О ней писал Пушкин Вяземскому, обещая познакомить его с гречанкою, которая целовалась с Байроном. Замфираки или Ралли, Мариола, около 1801-1830, дочь Захара Замфираки, Ралли, бессарабского помещика, члена областного верховного суда. Сандулаки Аника, кишиневская приятельница Пушкина, отличалась необыкновенной смуглостью, что особенно восхищало поэта. Полихрони, Калипсо, 1804-1827 годы, гречанка, бежавшая с матерью из Константинополя в Одессу. Кишиневская, знакомая Пушкина. Ей посвящено стихотворение «Гречанке», 1822 год. Рассказывали, будто бы это странное калипсо встретилось с певцом Чайльд Гарольдом в Константинополе и очаровало его. Она была маленькая, некрасивая, с огромным носом. Но из-под черных ее кудрей сверкали чудесные глаза, полные огня и страсти. Вероятно, ей Пушкин посвятил стихи «Гречанке», «Ты рождена воспламенять воображение поэтов». По признанию Пушкина, она его пленила восточной странностью речей, блистанием зеркальных очей и этой ножкою нескромной. Она пела греческие и турецкие романсы немного в нос, таинственно, как будто колдуя. Пушкин думал, что она рождена для неги томной, для упоения страстей, но он ошибся. Ее судьба была иная. Она покинула Россию и, переодевшись послушником, долго жила в древнем монастыре у подножия Карпат. Она строго несла аскетические подвиги, и только после ее смерти монахи узнали, что она женщина.